Глава 7. Игромания и лудомания. С точки зрения медицины, игроманией называется зависимость от любых игр. И совершенно неважно, это игры на деньги, компьютерные игры, игры в смартфоне или любые другие. Однако я хотел бы в этой главе поговорить отдельно о тех, кто играет на деньги, и о тех, кого затягивают виртуальные миры. Я делаю это для того, чтобы вы легче могли разобраться в себе или понять своих родственников. Итак, давайте договоримся, что в этой аудиокниге игроманией мы будем называть зависимость от процесса цифровой игры на компьютере, смартфоне и другом гаджете. Специалисты спорят о природе и лечении игровой аддикции столько, сколько существуют гаджеты и компьютеры. Еще в 1983 году ученые Технического университета штата Луизиана Барлоу Соупер и Марк Миллер впервые описали зависимость от аркадной игры Pac-Man. Они же были первыми, кто заговорил о схожести игровой и наркозависимостей. Сегодня считается, что самую сильную зависимость вызывают сетевые многопользовательские онлайн-игры. На английском их сокращенно именуют MMORPG. Игнорировать серьезность игровой зависимости опасно. По всему миру известны случаи, когда игроки буквально умирали за мониторами от истощения или других последствий непрерывного сидения за компьютером в течение нескольких суток. В октябре 2005 года такая смерть зафиксирована в Китае. Девочка несколько суток не прерывала игру в World of Warcraft. Для нее даже устроили виртуальную церемонию похорон. В июне 2018 года Всемирная организация здравоохранения включила игровое расстройство в 11-й перечень международной классификации болезней, который вступил в действие с 1 января 2022 года. С одним определением договорились. Теперь о тех, кто зависит от азартных игр с перспективой финансового выигрыша. Назовем их в этой аудиокниге лудоманами. Лудомания – форма поведения, связанная с азартом, переживанием эмоций. Иными словами, говоря о лудоманах, я имею в виду людей, зависимых от таких игр, как покер, рулетка и игровые автоматы, ставки и прочее. Этой зависимостью страдали известные литераторы, музыканты и художники прошлого. Александр Пушкин, Гавриил Державин, Федор Достоевский, Иван Крылов. Но и в наше время эта проблема остается распространенной. Анна Семенович обожает давать концерты в столичных казино, а потом не против задержаться и сделать ставки, например, на рулетке. Говорят, может продуть за вечер весь полученный гонорар. Дима Билан вошел в рейтинг самых азартных персон шоу-бизнеса. Обожают спускать деньги на ветер Виктория Боня, Ирина Салтыкова и многие другие. Но хорошо, если ты зарабатываешь так много, что продуть несколько сотен тысяч в азартную игру для тебя не проблема. Гораздо хуже, когда глава семьи спускает на ставки всю зарплату, а впереди еще целый месяц, и совершенно непонятно, на что жить его семье и детям. Я решил объединить лудоманию и игроманию в одну главу, так как считаю, что эти зависимости имеют схожую природу, а некоторые мои коллеги и вовсе склонны считать, что игромания — это подвид лудомании. Сходство между лудоманией и игроманией. Уход от реальности. Незаядлый геймер и азартный игрок бегут из непривлекательной реальности в мир грез. Просто для геймера это красочная виртуальная реальность, где есть все необходимое для ощущения собственной значимости, ловкости и навыков. А для игромана это яркие надежды на внезапный финансовый успех, который решит все жизненные проблемы. Анозогнозия. Любая зависимость сопровождается отказом признавать болезнь. Критическое мышление подавляется, человек теряет ситуационный и количественный контроль, игра всегда стоит выше насущных дел, планов, социальных и даже физических потребностей. Аддиктивное поведение. Игроман и лудоман постоянно думают о своем увлечении, им сложно сосредоточиться на других делах, они ищут любую возможность для возвращения к игре. Если же возможности совсем нет, в ход идут заменители. В отрыве от компьютера игроман сидит на форумах игроков, читает статьи о прохождении игр или смотрит летсплеи, видео и прямые эфиры с записями процесса игры других людей. В отрыве от азартных игр лудоман продумывает выигрышные комбинации и способы привлечения удачи, счастливые дни, правильная одежда, игровые ритуалы и так далее. Психологическая ломка. При вынужденном отказе от предмета зависимости и игроман, и лудоман могут испытывать повышенную тревожность, раздражительность и агрессивность, нарушение сна и питания. Невозможность бросить самостоятельно. Иллюзия контроля. Довольно часто патологические игроки пытаются отказаться от своего увлечения на фоне физических, психологических, социальных и финансовых последствий. И поначалу это действительно удается. Человек путем неимоверного усилия воли несколько раз отказывается от игры, даже когда внешние факторы ей способствуют и не угрожают другим сферам жизни. И в этот момент большинство зависимых попадает в ловушку иллюзии контроля. Как только им удается один или пару раз отказаться от игры, им кажется, что они перебороли зависимость и вернули себе ситуационно-количественный контроль. Обычно после этого осознания происходит срыв. Я же теперь могу себя контролировать, так что можно сыграть разок. Но контроля все еще нет, есть лишь сильный страх перед последствиями, который временно помогал сдерживаться усилием воли. Финансовая мотивация. Раньше жажда финансовой награды была присуща лишь азартным игрокам, но, к сожалению, сегодня положение изменилось. Благодаря интернету индустрия компьютерных игр смогла монетизировать не только продажу своих виртуальных продуктов, но и сам процесс игры. Если раньше соревновательный эффект тешил лишь эго, то теперь игроки могут тратить реальные деньги на различные элементы игры – оружие и одежду персонажей, технику, дополнительные возможности – и проводить куплю-продажу этих элементов между собой. Это очень выгодный бизнес для производителей, ведь теперь рекламировать можно не только удовольствие от игры, но и весомые жизненные ценности. Купи этот элемент, с его помощью ты сможешь выиграть в новых сражениях и получить трофеи. Их ты перепродашь другим игрокам, отобьешь свое вложение и даже заработаешь. Более того, с приходом киберспортивных соревнований многие молодые люди стремятся в индустрию игр именно ради будущего финансового успеха. Эта игра не просто забава, она сделает меня богатым и знаменитым. Я натренируюсь, попаду в топовую команду, выиграю соревнования, получу приз, меня будет поздравлять президент страны. Различие между лудоманией и игроманией. Мотивация к зависимости. Все же, несмотря на последние нововведения в индустрии компьютерных игр, основная мотивация геймеров — это удовольствие от самого процесса игры, а также от бегства из реального мира в красочную виртуальную реальность, в то время как азартный игрок полностью нацелен именно на конечный результат процесса. Он воспринимает игры как способ заработка, планирует разбогатеть и решить тем самым проблемы своей реальности. У каждого азартного игрока есть иллюзорная стратегия. В конце концов, я выиграю большую сумму, которая сможет покрыть все прежние убытки и позволит зажить комфортно и успешно. Но, к сожалению, на практике это не работает. Даже если человеку везет и он выигрывает большие деньги, зависимость от азарта и низкий самоконтроль не позволяют ему сохранить эти средства. Удачные выигрыши в прошлом подстегивают лудомана к новым ставкам. Он пытается вернуть упущенные шансы. Развитие зависимости. К азартным развлечениям люди обычно приходят уже во взрослом возрасте, например, по предложению товарищей. При этом лудоманами нередко становятся вполне успешные люди с хорошим образованием, престижной работой. Горе от ума. Они считают, что все контролируют, все знают и могут обмануть систему, компенсируя свои вложения. А вот порог вхождения в игроманию более низкий. Зачастую она начинает развиваться уже с детского возраста, и в большинстве случаев путь к игромании прокладывают сами родители. Они покупают ребенку первый смартфон, планшет, компьютер. У них даже есть разумные обоснования такой покупки – развитие и обучение. Первые гаджеты всегда покупаются на пользу ребенку. Родители устанавливают разнообразные обучающие и развивающие игры, приложения. Но освоив устройство, ребенок довольно быстро находит для себя более притягательные и легкие развлечения – социальные сети, игры. Гаджет выглядит как выгодный компромисс. Ребенок чем-то увлечен, при этом он остается на виду, дома, в безопасности. Старшие устанавливают на устройство функцию родительского контроля и полностью успокаиваются. Но здесь есть подводные камни. Во-первых, дети довольно быстро разбираются с родительским контролем. В сети есть сотни видео о том, как его отключить. Во-вторых, предоставленный сам себе в сети ребенок становится уязвимой мишенью для мошенников и прочих недоброжелателей. Смартфон также покупается с целью отвлечь и занять ребенка, чтобы он не мешал родителям. Родители буквально снимают с себя ключевые воспитательские полномочия и передают их гаджетам. Они проводят с ребенком все меньше времени, мало общаются, начинают играть в жизни малыша лишь практически бытовые функции – накормить, одеть, отвезти в садик, школу. Родители лишают себя авторитета и доверия. Ребенок самостоятельно находит себе новых кумиров и единомышленников, и именно к ним он идет за советом в трудную минуту. А главное, родители не замечают, как увлечение разнообразными играми перерастает в стойкую зависимость. Они лишь видят, что малыш чем-то занят, и бьют тревогу только тогда, когда это самое занятие начинает вредить разным сферам жизни ребенка. Последствия зависимости. Лудомания и игромания влекут за собой характерные отличительные последствия. Азартные игры в первую очередь сказываются на финансовом состоянии человека. Лудоман довольно быстро влезает в долги и разоряется, и уже этот фактор приводит к физиологическим и психологическим последствиям. У него недостаточно средств на важнейшие потребности, он крайне удручен своим безденежьем. А компьютерные игры в первую очередь пожирают время. Время развития. Ребенок формируется, он должен развивать свой мозг и тело, получать soft skills, множество мелких и полезных жизненных навыков. А вместо этого он тратит все свое время на игры, большинство из которых не несет в себе какой-либо развивающей ценности. Он заменяет играми время активного досуга. Мало гуляет на свежем воздухе, не занимается какой-либо физической активностью. Результат – нарушение зрения, осанки, проблемы с сосудами, сопутствующий ущерб для центральной нервной системы в виде низкой стрессоустойчивости. Также дети и молодые люди игнорируют учебу, успеваемость снижается, количество прогулов увеличивается. Взрослые игроманы игнорируют работу, у них снижается работоспособность. Кроме того, дети теряют время активной реальной социализации, обучения общению с людьми, поиска новых знакомств, построения отношений. Вместо этого они уходят в виртуальный мир. Конечно, некоторые игроманы находят себе единомышленников именно там, но такие социальные контакты полностью завязаны на игре и не становятся ее альтернативой. Игра отнимает время на полноценное питание, здоровый сон. Даже естественная нужда теряет право приоритета. Где граница нормы? Сами по себе компьютерные и азартные игры – интересное и практически безвредное развлечение. Все зависит от того, есть ли у человека ситуационно-количественный контроль. Компьютерные игры – вариант нормы. Человек выполнил все дела за день и решил приятно отдохнуть. Он сел поиграть в любимую игру, но ровно на то время, которое не навредит его режиму сна и питания. Патология. Человек отложил все дела на потом, сел за любимую игру и потерял счет времени. Он плохо ел, почти не спал, практически не двигался, не выполнил положенную ему учебную и рабочую нагрузку или выполнил в полсилы. Азартные игры – вариант нормы. Семья или компания друзей запланировала яркий отдых с походом в казино. У них нет цели заработать миллион, они просто хотят получить яркие эмоции и потратить определенное, заранее отведенное на это, количество денег. Посмотреть на индустрию изнутри. Возможный выигрыш люди потратят на развлечения. При проигрыше спокойно уйдут из казино. Такой сценарий они заранее учитывают. Патология. Человек идет в казино с целью разбогатеть. Он полностью нацелен на результат, продумывает схемы игры, выполняет различные ритуалы, направленные на привлечение удачи. При выигрыше он входит в раж и тратит средства на очередные ставки. При проигрыше бурно и эмоционально реагирует, агрессивно относится к окружающим, занимает деньги, чтобы отыграться. Хотя, конечно, даже к эпизодическому опыту компьютерных и азартных игр не стоит относиться беспечно. Зависимость развивается незаметно.